Глава 12. 23 октября 2010. Хочешь, я приеду? У тебя музыка и школа, дорогая. Ну и что, мам? Ты не можешь торчать в Ганьоне в одиночестве. Я не одна, детка, не волнуйся. Со мной Адель, Эрве и Ильес. Те, что на фотографии в твоей комнате? Да. Они не уехали из города? Не все уезжают, котенок. Иногда человек остается там, где родился и вырос. Какими они стали? Не изменились, похожи на себя. Ты так и не узнала, где Луи? Нет. Вся эта история какая-то тяжелая, мам. Ты не понимаешь, почему Коко так поступила и куда исчез Луи? Думаешь, ее кто-то искал? Или ей угрожала мафия? Не глупи, Анна. Тетя держала сапожную мастерскую. А может, это было прикрытие? А что, если она работала на секретную службу? Почему она нам ничего не рассказала? Сейчас 2010-й. Я не видела ее с Рождества 2006-го. Помнишь, как мы с папой съездили в Ганьон и обратно, чтобы отпраздновать вместе с ней, а через 8 месяцев Колет не стало? При упоминании Пьера я холодею. Успокойся, Аньес, умоляю, возьми себя в руки. Ты ее видела? Я не понимаю вопроса, и дочь уточняет. Ты видела Коко? Да, вчера, в морге. Какая она? Не изменилась. Постарела, конечно, но я ее узнала. У меня нет ни малейшего сомнения. Когда я впервые показала Анну моей тете, она чуть в обморок не упала. Колет сидела за станком для изготовления ключей. Шум стоял адский. Она подняла голову, посмотрела на нас и нажала на стоп. Анна спала у меня на руках. Пьер вез за нами пустую коляску. Даже когда гьонская команда забивала гол, тетя так сильно не бледнела. Она молча сделала несколько робких шажков, посмотрела на малышку, и та сразу проснулась, как будто физически почувствовала на себе взгляд двоюродной бабушки. Колет вытерла руки о фартук и произнесла дрожащим голосом: «Она похожа на Жана». Анна и правда очень походила на моего отца, особенно зелеными глазами в обрамлении таких длинных ресниц, как будто их подвели черным карандашом. «Хотите ее подержать?» — спросил Пьер. «Да», — шепнула Колет. Она села на старую атаманку, я сразу узнала диванчик на улице Фриден, и я положила дочку ей на руки. Я впервые видела тетю с ребенком. Помню, как удивлялась, когда Пьер щелкнул их. Он очень редко брал с собой фотоаппарат. Колет долго молча смотрела в глаза моему ребенку, как будто о чем-то спрашивала. Анна заснула, сжав кулачки. Колет не шевелилась. В мастерскую зашла клиентка, но тетя шепотом попросила ее вернуться позже, а Пьеру сказала, чтобы запер дверь на ключ. Когда к ней вернулся голос, он показался мне помолодевшим, как будто она набрала сил от своей новоявленной внучки. Были заданы привычные вопросы: «Заночуете у меня?» «Да, конечно, в отеле будет удобнее. Надолго приехали? Уедете завтра? Так скоро?» «Понимаю, работы ждать не будет. Она крепко спит». Жан поначалу много плакал. «Ты готовишься к съемкам нового фильма? Сценарий? Писать это здорово. Анна — красивое имя, звучит как имя твоей мамы, но пишется иначе. Анна — простое имя, потому и красивое. Она будет приезжать ко мне на каникулы? Будете учить ее музыке? Играть на пианино?»